Глава 8. Антон. «Я что-то не так сделала?» Тихо всхлипывает за моей спиной Ольга. Она уже одернула юбку, торопливо зачесала волосы в хвост. Вот только глядеть на нее мне все равно неохота. Так и хочется ляпнуть что-то вроде «Ты родилась, Оль, этого было достаточно». Вот зачем было открывать свой рот, а? Знает же, что на болтовню во время и перед сексом у меня острейшая аллергия. Да и после тоже. Меня и так-то бесит это идиотское наваждение, эти дебильные проблемы с хотением хоть кого-то, кроме одной зеленоглазой Мегеры. А тут еще и Олечка с ее болтовней. Вот и пускай теперь за оргазмом ползет к супругу. Ах, он у нее не очень. Под шариком жира на пузе не прощупать кубиков пресса. Ну так это не мои проблемы, не я за этого увольня замуж выходил. Антон, на моем плече сжимаются на маникюренные пальчики. Вот вроде маникюр стервозный, а сама Ольга, когда я к ней поворачиваюсь, чудом не ревет. Глазенки красные, вот-вот польются слезы. Езжай к мужу, пусть он тебя сегодня обрабатывает. Холодно откликаюсь я. И да, слезы из глаз Ольги все-таки бегут. Наверное, мне должно быть стыдно. Меня же все это соплепускание раздражает все сильней. Ее хочется взять за шиворот и встряхнуть, чтобы не ныло. Боже, как можно быть такой жалкой и навязчивой? Ирина, стоя в одних трусах посреди ресторана, выглядела истинной королевой. А это... Боже, дались мне эти трусы Хмельницкой. Хотя красивые же были трусы, на красивой заднице. Что удивительного в том, что они оставили в моей памяти такой неизгладимый след. «Это из-за нее, да?» — вскрикивает моя, кажется, теперь уже насовсем бывшая любовница. «Из-за Хмельницкой?» «Интересно, а что она имеет в виду?» Очень ли очевидно по мне, что я хочу затрахать бухгалтершу до полусмерти, дать ей чуть-чуть передохнуть, а потом добить уже окончательно? Или, может, просто со стороны я кажусь слишком злым из-за всего произошедшего в ресторане? Тоже, может быть, в конце концов, именно эта гремучая смесь злобы и похоти сейчас бурлит в моей крови. «Антон!» — Ольга жмется ко мне грудью. «Мне плевать, что эта стерва там устроила, понимаешь? Я же знаю, что ты лучший». Второй вариант, самый неприятный для самооценки. «Лучше тебе это не договаривать». Выдыхаю я, отворачиваясь от нее. «Твоя машина подъезжает. Адьос, бэйба. Лети домой в семейное гнездо. Меньше всего я хочу, чтобы кто-то сейчас припоминал это. Как я стоял на коленях. Как погибал, зачарованный яркими зелеными глазами Хмельницкой. Как понял в ту секунду, что смертельно хочу эту дрянь, что все, что угодно сделаю, лишь бы заполучить ее себе. Да-да, я отдаю себе отчет, что это несколько странно, проникаться подобными желаниями к женщине, над которой я очень жестоко подшутил. Тем веселее. Не люблю простых задач, если честно». Одно только бесит самым лютым образом. В раздетом виде Ирину видела слишком много народу. Это что мне теперь, половину мужского персонала в фирме менять? Не очень-то это круто по отношению к корпоративному духу, но тут либо менять, либо убивать. К воротам во двор тем временем действительно подруливает серый Рено с шашечками такси. Карета подана, Золушка, вали домой. И Ольга с минуту стоит за моей спиной и тихонько хнычет, поскуливает, как побитая собака. Я не веду и бровью, приговор для нее обжалованию не подлежит. Не хочу я ее, вот не хочу и все. У меня, в конце концов, ясно обозначилась цель, длинноногая, наглая, горячая цель, которую очень приятно будет скрутить в бараний рог. Хмельницкая будет смотреть мне в рот, и работать своим ртом мне во благо она тоже будет. Отработает каждое свое оскорбление, каждый миг, когда смело ломаться. Я представляю это и хочу этого, ужасно хочу. «До понедельника, да?» — пищит Ольга. «Она все еще надеется, что я ее остановлю? Боже, я как-то хреново прорабатываю образ черствого мудака. Надо проработать эту линию, чтобы было четче». «Привет мужу!» — ухмыляюсь я. Ольга встряхивает обиженно волосами и цокает каблучками в сторону машины. Ну, наконец-то отчалила. Я уж думал, придется красную ковровую дорожку ей расстилать. Вообще, надо было доверять чутью, ведь не собирался же пялить именно Ольгу сегодня. Собирался же взять кого-то из новеньких, еще не тронутых девочек из службы обзвона клиентов. Кто знал, что меня так заклинит на главной стервозине из моей бухгалтерии? Скажи об этом мне кто-нибудь утром, я бы поржал, а вот сейчас мне уже как-то и не до смеха. Сейчас мне нужна линия поведения, да такая, чтобы Ирина сразу ощутила свое место и перестала кочевряжиться. Ольга наконец-то исчезает, и я остаюсь уже наедине с собой. С мыслями, с собственной досадой, которую никуда не получается деть. Где-то там сейчас Смальков уже, скорее всего, залез в трусы к моей Хмельницкой. Чем больше я об этом думаю, тем больше хочу все-таки убить этого мудака. Ведь я ясно все обозначил еще в начале вечера. Я ее хочу, и она будет моя. Что было непонятно? Или Геныч, как всегда, включил принципы? «Чужие бабы — это же интереснее», — так он говорит. «Ладно, об этом я подумаю утром, если у меня получится хотя бы чуть-чуть поспать. Что-то мне подсказывает, что уснуть мне будет непросто. Мне и в принципе-то сложно это сделать быстро, слишком много задач вечно шевелится в голове. Иногда уснуть помогает водка или виски, но в ходе рабочей недели бухать было нельзя, в конце концов». А сегодня будет еще хуже, я прям чувствую. Хмельницкая нихреново так встряхнула мой мир, приведя его в смятение. На одно надеюсь, когда проснусь завтра утром, меня уже попустит. И Хмельницкую я буду хотеть поиметь уже только из принципа и ни из чего больше. Смотрю на машину госпожи главной бухгалтерши и размышляю, что с ней делать. Я не думал над тем, что делать с тачкой дальше. Мне важно было лишить ее возможности сбежать от меня. Правда, в этом плане я предусмотрел не все. Иуду Смалькова я даже не мог предположить. Еще Игнат мог подстроить мне препоны, мы с ним, бывало, схлестывались из-за баб, но Геныч оказался слишком внезапен. Вряд ли Хмельницкая прямо сейчас рванет писать заявление об угоне. Думаю, Смальков нашел для нее занятие поинтереснее. Гнида. Так, стоп, Верещагин, кровавую баню ты спланируешь утром, когда проспишься. Машину надо будет вернуть. По крайней мере, когда я собирался поиметь в ней Ольгу, я предполагал именно эту перспективу. Почленовредительствовать, что ли? Зеркало отломать там или выцарапать ей что-нибудь? Член на дверце машины, например. Хотя нет, подобные трюки как-то мелковаты. Хватит с меня испорченного телефона. Есть мысли поинтереснее. Я нашариваю в кармане ключи от Мерседеса, зажимаю кнопку выключения сигнализации и шагаю к подъезду. Утром решу, что делать дальше. Так, стоп. Сигнализация не откликнулась. Я помню, что нажимал эту кнопку, когда планировал нахлобучить в машине Хмельницкой, но был ли отклик? Батарейки, что ли, в пульте сели? Да нет, лампочка сигнала мигает. Значит, что-то где-то не закрыто? И кто накосячил, Ольга или Виталик? Обхожу вокруг Мерседеса, проверяя двери, любуюсь этим стильным красавцем. Что-что, а вкус на тачке у Ирины точно имеется. Правда, уж больно претенциозная хрень, с характером. Впрочем, ей подходит. Норовистой сучки, норовистый мерин, на 500 лошадей под капотом. Двери закрыты. Странное дело все-таки. Почему же тогда не включилась сигнализация? Багажник? Но какого хрена? Я ж ничего не пихал в багажник, даже не открывал его. Касаюсь кнопки открытия, чуть подталкиваю крышку багажника вверх. Так и есть. Открыто. Я не особо интересуюсь содержимым багажника Хмельницкой. Честно, мне до лампочки, что там может быть. Ничего же интересного, так? Херня какая-нибудь. Если как у моей сестрицы Леночки, так там и сапоги запасные найдутся, и куртка, и обязательно пустая канистра из-под бензина. Наполнять ее нам не велит особый женский боженька. Ну, у меня же там замшевые сапоги, пропахнут же. Именно поэтому я не хотел заглядывать к Ирине в багажник, предполагая, что там нет ничего, что могло бы заинтересовать мое внимание. Ага, сейчас. Я только на одну секунду опускаю глаза перед тем, как захлопнуть багажник, и тут же чуть не давлюсь воздухом. Меньше всего я ожидал увидеть на дне багажника именно это. Там лежит кляп, обычный такой черный секс-шоповский кляп, шарик, обтянутый кожей на кожаном же ремне с остальными кнопками. Рядом с расстегнутой подозрительно объемной сумкой. У меня складывается одно такое нехилое подозрение, что Хмельницкая решила поиметь мой шаблон по максимуму, не церемонясь. Кляп? У нее? То есть она не только не старая дева с 40 котами, но еще и из этих? Из извращенок? Я ж не маленький, я ж знаю о существовании и фетишистов, и садистов с мазохистами, и прочих. Кому скучно трахаться классическим образом? Хо-хо! Я зачем-то оглядываюсь, будто кому-то есть дело до того, что конкретно меня заинтересовало. Нет, никого нет, никто не подглядывает. И Хмельницкая не выскакивает из кустов, чтобы упасть на колени и умолять меня не продолжать досмотр. Я ныряю ладонью в сумку, пальцы касаются гладкой кожи, задевают тугую шнуровку. «Так, и что это у нас в черном ящике, уважаемые знатоки?» «Корсет. Кожаный и настолько проституционный корсет, что стоит мне только представить его на Хмельницкой, и возвращается, казалось, уже сгинувшая на сегодня безвозвратная эрекция. Черт возьми, я много видел блядского бельишка, но вот такого как-то не случалось». Я запускаю руку в сумку еще раз, как в мешок Деда Мороза ныряю, ей-богу. Какие-то кожаные полоски, сцепленные узкими металлическими кольцами, кошачья маска, ошейник на толстом кожаном ремне. На дне болтается еще что-то плотно упакованное в отдельные пакеты, но это уже меня занимает меньше. Все самое главное я уже увидел. И рассматриваю это все богатство сейчас с огромным удовольствием. Странное дело, у меня вроде не день рождения сегодня, и до Нового года полгода еще. Значит, госпожа главный бухгалтер предпочитает пожестче, чтобы выгуливали на поводке, стегали по голой заднице ремнем и затыкали ее стервозный рот кляпом. Я представляю, я очень хорошо это представляю. Одна проблема, теперь я хочу увидеть это воочию, Ирину вот в этом, во всем, на четвереньках. Шикарная же картинка рисуется. Впрочем, сожалеть мне не о чем, я еще все это увижу. С таким-то козырем, как ее так тщательно оберегаемая тайна в руках, я точно не упущу возможности загнать Хмельницкую в угол». Она не посмеет отказать мне снова. Боже, я в тебя, конечно, не верю, но спасибо. Лучшего подарка ты мне подарить просто не мог».